Череп — прочнейшее сооружение. Даже природе его не так легко разрушить. Археологи находят черепа наших предшественников, возраст которых более 500 000 лет. Это настоящая крепость. Но почему природа с таким пристрастием, с такой тщательностью создавала именно это сооружение столь мощным? Очевидно потому, что череп — хранилище главного комплекса, обеспечивающего жизнь, восприятие всей возможной информации извне и из всех отделов нашего организма и его существование в окружающей среде. Но, к сожалению, крепость эта не столь уж неприступна, хотя природа сделала все от нее зависящее. Слабая сторона крепости — это пути, связывающие все находящиеся вне образования с внешним миром и со всем остальным организмом. Для беспрерывного функционирования мозга необходимо его постоянное снабжение кислородом. Этими же путями, стоком крови, туда иногда может проникать и инфекция, вирусы и бактерии, являющиеся возбудителями целого ряда воспалительных заболеваний. Пожалуй, наиболее часто голова страдает от травм. Очевидно, именно поэтому природа так постаралась, создавая столь мощные сооружения. Наверняка любой человек может припомнить не одну травму, которую пришлось пережить в детстве, да и в любом ином возрасте. Тут и падение, когда маленький человечек еще учится ходить, ушибы головы во время подвижных игр. Случайно споткнувшись, тоже можно разбить голову. А сколько людей падает навзничь, поскользнувшись, или ударяются головой о низкую притолоку? Всех опасностей не перечислишь. Недаром на любом строительстве обязательным средством защиты является каска. Равно обязательно она и для любого мотоциклиста. Случаются настолько сильные травмы, что не выдерживают кости черепа, дают трещину или даже раскалываются на множество осколков. К счастью, такие тяжелые травмы со смертельным исходом случаются редко. Наиболее часто травмы легкие или средней тяжести. Однако исход травмы не всегда определяется ее интенсивностью. Я знаю людей, получивших во время войны тяжелейшие ранения черепа. Их обозначают как проникающие, то есть такие, когда осколок мины или снаряда, а иногда и пуля на излете, пробив кости черепа, застревают в веществе мозга, порой достаточно глубоко, повредив при этом на пути своего продвижения значительные его участки. Некоторые из этих людей полноценно трудятся до сих пор и не очень зависят от осложнений, связанных с травмой. Но это, конечно, исключение. Большая часть людей с такими ранениями, к сожалению, погибает. А бывает так, что, казалось бы, заурядное происшествие — стукнулся головой о притолоку или упал, поскользнувшись, и ударился затылком об лед — имеет печальный результат. Вроде бы сознание человек не терял, лишь немного закружилась голова или искры из глаз посыпались. Потом как будто все прошло. Но через какое-то время человеку становится плохо, и врач находит серьезные последствия этой, на первый взгляд, пустяковой травмы. Чем же они объясняются? Исход травмы определяет множество факторов. И сила удара, и область головы, на которую он пришелся, и состояние сосудистой системы пострадавшего, и, естественно, возраст, и еще множество других причин, может быть, на первый взгляд, мелких, но столь же решающих. Но, спросите вы, существуют же какие-то закономерности, помогающие врачам ориентироваться в характере травмы головы и определять ее тяжесть? Разумеется, существуют. В первую очередь все травмы черепа подразделяются на закрытые и открытые. А так как при любой травме черепа всегда страдает и головной мозг, то мы обычно обозначаем их двойным термином — черепно-мозговая травма.